проблем круговорот. Деньги не должны лежать и совершают оборот. Оборот, оборот, все наоборот. Кто-то выжил, кто-то нажил, кто-то стал банкрот. Но я стал и убежать хочу от этой суеты. И я ищу тебя, но я пока не знаю, где ты. Сегодня где-то рядом встретимся и сразу от винта. Хочу, чтоб нас с тобой от лишних глаз укрыла темнота. Замирает все вокруг, и дождя.